Я вытащил ногу. Вот так. Строчка, шаг, строчка, шаг. Смеюсь сквозь слезы и тружусь, играя. Я представил, как вырываю строку из цепкой глубины. Я вынул тонну груза, висевшую на ноге, и ногу снова затянуло. Но мы так двигались. Я сомневаюсь в явном, верю чуду, ногой, как червь, пышнее всех господ. Я всеми принят, изгнан отовсюду. Мы двигались. Медленно, но двигались, и Франсуа Вийон подгонял нас. Когда дошли до дерева, еще две строчки остались в запасе. До следующего дерева было 100 метров, и я сказал: «Выбери что-нибудь подлиннее». Трудно читать на ходу, дыхание перехватывает. Георгий замялся. «Идиот я». Забыл про его астму. 10 минут мы шли молча. В какой-то момент мне показалось, что чавканье за спиной стало реже, будто половина отстала. Я оглянулся. Небо выленило к закату, и на нем черное безлистое дерево торчало, будто его гроза обуглила. А на ветках висели люди. Они висели, как висят большие летучие мыши. Обхватив ветви руками и раскачиваясь на ветру. За эти месяцы войны я видел уже много привалов. Мы спали на школьных партах первоклассников и на острых камнях ущелий. Мы научились сидеть на коряге, болтающейся над пропастью. Но всюду была твердая почва или хоть какой-то твердый предмет. Тут была только грязь в метр глубиной, и в нее нельзя было ни лечь, ни сесть. И люди отдыхали, как большие летучие мыши, обхватив руками ветви и раскачиваясь туда-сюда. Начало постепенно темнеть. Равнина по-прежнему упиралась в горизонт. Мы шли все медленнее, но шли. Уже молчали и мы с Георгисом. Вдруг сзади, слева от меня, кто-то захныкал. «Вы жрете, жрете. Вы от меня прячете, а сами жрете». Георгис сказал мне: «Это сатирас». Ему еще в горах начало казаться, что мы тайком от него едим. Сатира закричал уже в голос: «Сволочи, ну дайте хоть крошку, вы же все время жрете». Георгий повернулся к нему и не закричал. Он улыбнулся. Георгий иногда так улыбался, свесив голову на бок, отчего очки тоже сползали в бок. И тогда его лицо становилось снисходительным и добрым. Наверное, он так отчитывал учеников, не знающих, где путешествовал Одиссей. «Дурачок ты! Откуда у нас еда? Уже 3 дня ни у кого ничего. Ты же знаешь. Врете, вы прячете. Я вижу, вы все время жуете. Сволочи!» — опять заорал Сатирас. «Ну, обыщи нас». Георгис распахнул пальто и откинул шарф. Как только он откинул шарф, он сразу закашлялся. Я испугался, что у него начался приступ. И я прикрикнул на него: «Закройся, ты, рыцарь! Нашел кому доказывать! Он же сам знает, что все голодные. Замотай шарф!» Георгис послушно замотал горло, закрыл грудь, и кашель вправду прекратился. Сумерки густели, но там, на горизонте, куда упиралась равнина, светилась яркая полоска заката. Горизонт полз и полз от нас все дальше. Это было безнадежно.